Глава 7. В 9 часов в столовой с неприбранной постелью Венедикта Венедиктовича, ушедшего на службу, Липочка гремела посудой. Самовар пускал к потолку густые клубы пара, и в лотке лежало несколько ломтей сероватого хлеба. Федор Михайлович пришел с Наташей пить чай. На Федоре Михайловиче была суконная защитного цвета солдатская гимнастерка без погон, защитные шаровары и высокие сапоги. На большой голове вились густые серебристые волосы, борода была обрита, и усы по-старому закручены двумя стрелками. Рослый, стройный, со смелым загорелым лицом, он всем видом говорил, что он военный, вероятно, полковник или генерал, и отнюдь не рабочий и не пролетарий. Наташа в старом китайском темно-синем тканом золотом халате, причесанная, свежая, моложавая, румяная, полная, очень красивая для своих 45 лет, приветливо поцеловалась с невесткой. «Вот и сержусь я на тебя, Наташа», — сказала Липочка, — «и не понимаю тебя, а увижу тебя, и зачаруешь ты меня собой. Ведь вот Федя и не стареется человек. 4 детей тебе родила, вскормила, вспоила, и хоть бы что. Точно ей все еще 19 лет, и она козой прыгает по Джаркенту. Эка сила в тебе, Наташа, русская, сибирская, степовая. Тьфу, тьфу! Липочка, за дерево подержись, — сказал Федор Михайлович. — Не сглазь ты мне, Наталочку. И любите вы друг друга, и поди она тебе не изменила ни разу. Глупости, Липочка, болтаешь. Вы-то с Венедиктом чем не образцовая пара? Эх, Федя, пара-то мы пара, да вам не чета. Я хоть бы и хотела изменить, так кому я нужна? За что же ты сердишься на меня? — спросила Наташа. — А вот за что. Ну чего вы с Федей все фордыбачите? Не признаем, да не признаем советскую власть. Саботажники какие, ей-богу, выискались. Что хорошего? Сегодня отправляю я Катю на рынок поискать чего-нибудь. А она мне говорит: донесу я, говорит, Олимпиада Михайловна, что вы, братца генерала, укрываете. Коли он, говорит, генерал, так надо ему народную крестьянскую власть признавать и с народом служить. А то что хорошего так-то? Вот я и боюсь, Наташа, как бы худого Феде не вышло. Что же посоветуешь делать? — хмуро спросил Федор Михайлович и стал рассеянно мешать ложечкой чай. Липочка, бледная, худая, с большими в темных кругах глазами, сидела в потасканном ситцевом платье за самоваром и смотрела в окно без шторы, рассвеченное февральским морозом. Солнце желтыми лучами отражалось в причудливом рисунке, и там, где он кончался, виден был кусок крыши, заваленный снегом, и труба. Белый дым валил из трубы, разрывался ветром и улетал в холодное, бледно-голубое небо. «Что же, Федя? Несть бо власть еще не от Бога. Не такие мы богатеи, чтобы наплевать на все и жить, ничего не делая. Всю жизнь работали, отчего и теперь не потрудиться. Вот по улицам расклеено объявление. В Красную рабоче-крестьянскую армию идет призыв, требует офицеров на регистрацию. Старцев генерал в нашем районе набором ведает. Отчего не пойти, а? И тебе бы легче, и нас всех развязал бы». Никто Липочке не ответил. Тяжелое молчание стояло в комнате. Федор Михайлович заговорил хриплым, не своим голосом. —